Глава 5. Устрицы. Прежде Стелла ужаснулась бы от мысли, что станет фланировать по улицам Парижа в черном полупрозрачном платье. Но сейчас она узнавала себя в беззаботной юной женщине, плавно идущей, почти парящей в весеннем воздухе под восхищенными взглядами прохожих. «Что со мной случилось?» — думала она. Впервые в жизни она поняла, что, должно быть, чувствовала Селия, когда, пританцовывая, покинула Бруклин, оставив там Констанцу. Свободу! С каждым шагом от ткани поднимался запах абрикосов и ванили. Какой она была, та Северина, носившая черный шифон и благоухавшая, как пирожное. У дверей Дюмаго она немного постояла в нерешительности. Уличные столики под навесами были заняты оживленно беседующими парами, и Стелла вдруг почувствовала себя ужасно одинокой. Мимо прошел красивый молодой человек, обернулся, окинул ее одобрительным взглядом, на который так щедры французы, и, распахнув дверь, взмахом руки пригласил Стеллу войти. Не позволяя себе слишком долго думать, она вошла в ресторан. К ней тут же устремился мэтр. Он был так предупредителен, что Стелла сразу поняла, почему старая парижанка отправила именно сюда. Она хотела, чтобы Стелла почувствовала, как мир воспринимает ее в этом платье. Заняв место на красном кожаном кресле, юбка окутала его облачком, она осознала, что Селии всегда было знакомо это ощущение. А с этим пониманием пришла и капелька сочувствия к матери, которая росла в бедности, мечтая о роскоши и внимании. Когда официант предложил ей меню, Стелла отмахнулась и, посмеиваясь над собой, послушно заказала устрицы шабли. Она оглядела огромный старый зал с высоким потолком, оценила большие окна, гостеприимно позволявшие солнцу наполнить пространство мягким светом, потом заметила свое отражение в зеркале. Подняла голову выше и вздохнула. Здесь было тепло, и первый глоток шабли оказался поразительно, шокирующе холодным. Стелле пришла в голову мысль о тающем снеге, несущемся вниз по склону горы, и она сделала еще глоток, а потом еще один. Она катала во рту охлажденное вино, пока оно не согревалось настолько, чтобы можно было глотать. Она не разбиралась в спиртном, но это не имело ничего общего с грубыми красными винами, которые полагались к ее обедам. Неудивительно, что людям нравится пить вино. Казалось, все тело становится мягче, как будто кто-то перерезал струны, натянутые внутри и сдерживавшие ее. Подали устриц на толстой подложке из льда. Стелла никогда не ела устриц и смотрела на блюдо в замешательстве. Переливающаяся молочно-белая сердцевина каждой была окружена черной гофрированной раковиной. Стелле пришли на ум орхидеи. На льду лежали треугольники лимона. Она взяла один и выжила, вдыхая острый аромат. Потом взяла устрицу, запрокинула голову и проглотила. Устрица оказалась холодной и скользкой, с таким ярким соленым привкусом, как будто Стелла нырнула в океан. Она прикрыла глаза, наслаждаясь ощущением, пытаясь продлить его. «Вы так вдохновенно едите?» Вздрогнув, Стелла открыла глаза. Чувствуя, как к щекам приливает тепло, она подняла руку, словно могла прогнать румянец. На нее с нескрываемым любопытством смотрели синие, как васильки, глаза. Он был стар, человек за соседним столиком, но поразительно хорош собой. «Как Модильяне», — подумала Стелла, глядя на серебряные волосы и светлую кожу. Его длинный, довольно высокомерный нос мог бы придавать лицу надменность, если бы в уголках широкого рта не таилась добрая улыбка. Пикассо также ел устриц. Голос был низкий, произношение, как у англичанина, с легчайшим намеком на французский акцент. «С удовольствием. Жадно». Стелла никогда не заговаривала с незнакомцами, но этот человек годился ей в дедушке. Вряд ли он мог представлять опасность. На долю секунды над столом мелькнула тень Мортимера. Тот был старым и совершенно небезопасным. Усилием воли Стелла отогнала тень. Ту Стеллу, перепуганную, зажатую, не умевшую сказать «нет», она оставила в магазине со своей старой одеждой. Проведя рукой по ткани платья, она вызвала новую волну запаха абрикосов и ванили, заимствуя у него смелость. Она уже собиралась ответить, что необычный вкус так поразил ее просто в силу своей новизны. Но та устрица была восхитительной. Стелла прикрыла глаза, взяла еще одну и проглотила ее. Устрица скользнула в горло, и все тело отозвалось на этот вкус. Стелла ловила его меняющиеся оттенки. Разве может еда подарить человеку столько удовольствия? Видимо, дело в платье. Открыв глаза, она спросила. «Вы правда были знакомы с Пикассо?» Ее сосед кивнул. «Я встретил его в начале Первой войны. Мне было всего 14. В то утро за завтраком отец сообщил, что немцы стоят у городских ворот, и мне вдруг расхотелось идти на уроки. Я доехал на велосипеде до школы, а потом, не раздумывая, покатил дальше. О, свобода! Я крутил педали до самого Монпарнаса, а там увидел входившего в кафе Жана Кокта. «Откуда вы знали, кто этот человек?» — вырвалась у Стеллы. «Все в Париже знали Кокта. Он участвовал в войне, был водителем санитарного автомобиля, а узнав, что у водителя нет формы, моментально создал эскизы. Все газеты писали об этой форме с плащом и ярко-красной фуражкой. Он был таким лихим. Увидев, что он входит в кафе, я бросил велосипед и пошел за ним. Кокта подсел к другу, невысокому крепышу, и они заказали устриц. Покончив с первой порцией, они помахали руками, и тут же появилось следующее блюдо. Я был в восторге. Я сел за столик за ними, заказал себе кафе-крем и стал подслушивать, надеясь, что меня не заметят. О чем же они говорили? Об искусстве и о жизни. С ними был еще один человек. Он посмотрел на крепыша и сказал, «Когда я в первый раз увидел твоих авиньонских девиц, мне показалось, что кто-то, глотнув керосина, плюется огнем». «Так это и был Пикассо?» Стелла подумала довольно нервно, что за все время в Париже это самый долгий ее разговор. Ну какой может быть вред от разговоров? К тому же слышать родную речь приятно, а ей в последнее время было очень одиноко. «Да, и он ответил, современный мир лишен смысла. Так почему в моих картинах должен быть смысл?» Мужчина устремил взгляд куда-то в глубину зала, как будто видел там за дальним столом художников. «Никогда прежде я не слышал, чтобы люди так разговаривали. Их беседа захватила меня, я забыл, что хотел сидеть тихо и громко захохотал». Стелла взялась за следующую устрицу. Сосед следил за ее рукой, смотрел, как она откидывает голову. Когда этот моллюск проскользнул в горло, Стелла вздрогнула от удовольствия. «Устрицы», — подумала она, — «где же вы были всю мою жизнь?» «Они меня заметили, поманили к своему столику», — продолжал он. «Дали бокал вина, угостили устрицами. Я почувствовал, что стал мужчиной». Стелла отпила вина. «А в школу вы продолжали ходить?» Он рассмеялся. «Редко. Та война разбудила во мне жажду свободы. Отец ушел на фронт, а матери и без того хватало забот, чтобы еще обо мне тревожиться. Слуги разбежались, и ей пришлось учиться самой готовить и убираться. Все свое время она тратила, пытаясь добыть пропитание, чтобы мы не умерли с голода. На меня никто не обращал внимания, и вы представить себе не можете, как здорово это было. До войны кто-нибудь постоянно указывал мне, что я должен делать, как разговаривать, куда идти и как думать». Незаметно для себя Стелла увлеклась разговором и даже подвинулась к соседу ближе, пытаясь понять, почему рассказ кажется ей таким захватывающим. «Дело в платье», — подумала она сначала. Потом ее осенило. Он описывал переживания, противоположные ее собственным. Может, дети всегда тянутся к тому, чего не имеют? Свобода, о которой он мечтал, у нее всегда была с избытком, но Стелла тяготилась ею. Сталкиваясь с полным безразличием сели, она сама изобретала правила, разрабатывала жесткий распорядок дня. Все ради того, чтобы чувствовать себя в безопасности. «Полагаю», — говорил между тем ее собеседник, «что не будь я подростком, впервые вкусившим свободы, война показалась бы мне ужасным временем. Было очень холодно, а у нас не было угля. Мы натягивали на себя всю одежду и так ходили, пытаясь согреться». Он оборвал себя и всплеснул руками. «Но зачем я вам этим надоедаю? Зачем красивой молодой женщине слушать про холодную зиму 1916 года? Позвольте мне в качестве извинения за свою скучную болтовню угостить вас бокалом вина». Он замахал поднятой рукой. Стелле вспомнился Пикассо и устрицы. И рядом материализовался официант с запотевшим от холода бокалом шабли. «Мне совсем не было скучно. Не так ли, пришло ей в голову, живут другие люди? А им, интересно, эта неожиданная встреча показалась бы такой же волнующей, как ей». Весь этот день был необыкновенным, и Стелла поймала себя на том, что нетерпеливо ждет, что случится дальше. Незнакомое ощущение. Мужчина покачал головой. «Теперь ваша очередь. Откуда вы?» Внезапно ей пришло в голову, что его беглый английский слишком хорош для француза, да и акцент определенно британский. «Как вышло, что вы так хорошо говорите по-английски?» — резко спросила она. Он засмеялся. «Матушка была англичанкой. Она настаивала, чтобы дома мы говорили по-английски. А летние каникулы мы проводили в имении деда и бабушки в Эссексе». Склонный к логическим построениям, ум Стеллы дорисовал картину. Он из богатой семьи, все эти сбежавшие слуги, мать, не умевшая ни готовить, ни убираться, имение в английской сельской местности. Она представила себе солидный дом на одном из богатых бульваров, обставленный тяжеловесной мебелью. Стулья на львиных ножках, лампы Тиффани, тяжелые шторы на высоких окнах, стены увешаны семейными портретами. «Так что же?» — прервал он ее размышления. «Откуда вы?» «Из Нью-Йорка». «Чем занимаетесь?» «Я редактор в маленьком книжном издательстве». «И что же привело вас в Париж?» «Я и сама до конца не понимаю». «О, это мне очень нравится». «Он издевается?» Стелла всмотрелась в его лицо, убедилась, что он не смеется, и снова доверилась платью. «Это затея моей матери. Она умерла несколько месяцев назад и оставила мне немного денег и распоряжение, чтобы я отправилась в Париж и все их потратила. «Не возвращайся», — сказала она, — «пока все не истратишь». Я не знаю, почему она это сделала, и пытаюсь это понять. «Как романтично». Очередным властным взмахом руки мужчина снова подозвал официанта. «Не нужно больше вина», — запротестовала Стелла. «Я опьянею». «Чепуха! Это превосходное шабли, оно почти не пьянит». Подлетел официант, пока он наливал Стелле вина, ее сосед продолжал. «Весенний день в Демагод было бы ошибкой позволить нашим бокалам опустеть, особенно когда на вас такое красивое платье. Могу ли я поинтересоваться, где вы его приобрели?» «Правда, оно чудесное». Стелла приподняла легкую, как пена, юбку до уровня стола. «В первый же мой день в Париже я наткнулась на очень странный магазин, и хозяйка буквально заставила меня его примерить». «И вы его купили?» Стелла покачала головой. «На это ушли бы все мои деньги, но сегодня я вернулась туда, чтобы еще раз его надеть. Носить его так приятно, а та женщина пообещала, что завтра я смогу его вернуть. Это самое большое безумство в моей жизни. Я сама не понимаю, что на меня нашло». «Возможно, вы сделали это, чтобы порадовать свою матушку?» — предположил он небрежно, как будто они были старыми друзьями. «Причина точно не в этом», — отрезала Стелла. «Могу вас заверить». Однако она с удивлением поняла, что отчасти он прав. В глубине души она все еще надеялась на одобрение Селии. Как бы ее обрадовала эта покупка. «Понимаю». По его тону можно было заключить, что он только что узнал что-то важное. Стелле стало неуютно. Она не хотела, чтобы Селия испортила этот день. «Это невероятное платье», — добавил он. «Сен-Лоран для дома Диор, не так ли? Он был бы очарован, увидев вас здесь, в Дёмагот, пьющий шабли в одном из самых первых его творений». «Вы его знаете?» У Стеллы мелькнула мысль, много ли из того, что рассказал этот странный старик, правда. Хотя, возможно, такое поведение нормально для парижан из самых верхов. Он отвернулся, выглядя слегка смущенным. «Очень мало. Я не видел его с тех пор, как скончалась моя жена. Он очень любил ее». Вот он снова, этот дразнящий проблеск тайны. Она стала одной из его первых клиенток. Когда он впервые приехал в Париж, то был болезненно застенчив. И все же возглавил Диор, хотя ему было всего-навсего 24 года. От смущения он не мог смотреть никому в глаза. Но моя жена умела найти подход. Она успокаивающе действовала на людей. И Сен-Лоран открылся ей. Даже сказал, что она его муза. Помедлив, он с ироничной улыбкой добавил. «Подозреваю, что он говорил то же самое всем своим лучшим клиенткам». Стелла мысленно добавила роскоши в воображаемые интерьеры его дома. Дочь Сели, она не могла не знать, что лучшие клиенты Сен-Лорана очень богатые люди. «Не могу представить, каково это носить платье, которое создавали специально для тебя. Но это платье, оно правда словно создано для меня. Видимо, я того же размера, что и девушка, для которой его шили». Старик улыбнулся. «И это, конечно, стало второй причиной, по которой вы купили это платье». «Что именно?» «То, что, как вы сказали, вам в нем хорошо». «Это так, но я не из тех, кто тратит много денег на одежду». Поняв, что это могло прозвучать резко, она исправилась. «Я не француженка, как ваша супруга, и не привыкла к такой расточительности. От этого мне не по себе». «Я и забыл, какими пуританами бывают американцы». Кажется, теперь он уже понял, что это прозвучало чуть высокомерно, и быстро добавил. «Надеюсь, вы планируете пойти сегодня вечером в новом платье в какой-нибудь замечательный ресторан». Еда никогда не имела для меня большого значения. Стелла вспомнила ненавистное суаре Селии. Ее сосед, казалось, искренне испугался. «Дорогая моя», — заговорил он мягко, — «вы можете признаваться в этом в Нью-Йорке. Можете сказать то же самое в Лондоне. Но никогда не произносите подобного в Париже. К тому же я не могу поверить, что женщину, которая ест устриц так, как вы, не интересует еда». «А что особенного в том, как я ем устриц?» «Вы едите их так, как будто это самое важное. В этот процесс включено все ваше тело. Каждый раз вы будто прыгаете в океан». «Дело только в устрицах?» Стелла сделала глоток вина, заново ощутив прохладу текущего с ледника горного ручья. Она подумала о всевозможных экзотических продуктах, которые изгнала из своей жизни, и вдруг захотела поскорее узнать вкус икры и омара. «Определенно, все дело в платье». Словно прочитав ее мысли, мужчина заговорил. «Если не водить платье в места, достойные его, оно так и не сделает вас счастливой». Он замолчал, как будто в голову внезапно пришла идея. «Не откажетесь сегодня вечером составить мне компанию за ужином?» «Но я даже не знаю вашего имени». «Я Жюль де Латур», — он протянул ей руку. «И я клянусь, что у меня нет дурных намерений». Она не сказала «да» и не сказала «нет», а просто пожала протянутую руку. «Стелла Сен-Венсан, а сейчас мне пора, я иду в музей Жедепом». Она встала. Он тоже поднялся. «Когда-то я в нем работал». «Конечно, а как же иначе?» — подумала Стелла. «Разумеется, и там он работал». День продолжался, и все это было очень странно.